под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего, весь зарос, борода по колено, еще длиннее костяные когти. Еще дичи закричал он душно мне и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землей, борода по самый пятый. Пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости. Дитя, спавшее на руках Катерины, вскрикнуло, обычный сигнал, и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр, сам пан вздрогнул, то есть который ничего не боится. И вдруг все пропало, как будто не бывало. Однако долго ж хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руке кричавшее дитя, прижал ее к сердцу, поцеловал в лоб и начинает вспоминать вот это самое отца ее, которая очень подозрительная такая фигура поначалу. Вот значит, он как бы приобщается к вот этому народному восприятию чудесного, и с ним сливается тоже. Теперь, значит, входит сюда еще вот что. Это поэтика героического эпоса, которая, конечно, несколько литературена, это понятно. Вот, но здесь, в этом контексте, она должна производить на читателя впечатление действительно подлинного героического эпоса. Не успели еще казаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавшие осенью с дерева на землю лист, усеяли с собою гору. И пошла по горам потеха, и запировал пир. Это древние метафоры такие. Гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова, от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но виден в толпе красный верх казацкой шапки пана Данила. Мечется в глаза золотой пояс на синем жупане. Вихрем вьется грива вороного коня, как птица. Мелькает он там и тут, покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и с левого плеча. Руби, казак! Вот это повествователь ведь все время вне сюжета. Вдруг он эмоционально преодолевает границу, вторгается тоже древний прием. Руби, казак, гуляй, казак, тешь молодецкое сердце, но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны, топчи под ноги золото и каменья, кали, казак, гуляй, казак, но оглянись назад, нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот, и как вихрь поворотил пан Данила назад, и шапка с красным верхом мелькает возле хаты, редеет вокруг него толпа. Дальше, как он погибает, это четкий фольклорный образ. Тихо приподнял веки, блеснул очами. Прощайся, Сицко, скажи Катерине, чтобы не покидала сына. И покидайте и вы, мои верные слуги. И затих. Вылетела казацкая душа из дворянского тела. Посинели уста, и спит казак непробудно. Зарыдал верный слуга и машет рукой Катерине. Ступай, пани, ступай. Подгулял твой пан. Лежит пьянёхонек на сырой земле. И долго не протрезвится ему. Ну и так далее. Вот. И потом, значит, в конце повести мы слышим, значит, и такую легенду, ну, она как бы преподносится как историческая песня, по-видимому, которая объясняет нам все происходящее. Потому что все происходящее в повести оказывается завершением этого сюжета. Значит, бандуристы, то есть народные певцы, это самое как раз и рассказывают. Рассказывают они, это что-то вроде притчи, что развертывается уже потом в более сложную структуру. Значит, что были два вот казака-побратима, Иван да Петро, Вот они участвовали в войне, один из них совершил великий подвиг, получил в награду огромное богатство и земли от короля. И, значит, оба они отправились туда и решили... Ну, тот, кто получил, значит, Иван, решил все поделить поровну. Принял, значит, Петр половину его состояния, но затаил ненависть. И когда они, значит, пересекали горы, он, значит, сбросил Ивана вместе с конем и с ребенком, который был у него за плечами, сбросив в пропасть. И, значит, когда стал карабкаться Иван, значит, конь сорвался, а казак успел схватить за какой-то корень и, в общем, стал выбираться. С сыном за плечами стал карабкаться вверх. Немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой праведный, лучше мне не поднимать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад. Брат мой милый, коли меня пикой». Здесь уже такие типично библейские построения, фразы. «Коли меня пикой, когда уж мне так написано на роду, но возьми сына, чей безвинный младенец виноват, что ему пропасть такой лютой смертью». Посмеялся Петро, толкнул его пикой, и казак с младенцем полетел на дно. Собрал себе Петро все добро и стал жить как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро. Дальше, когда умер Петро, Бог призывает душу обоих братьев на суд. «Великий есть грешник сей человек», — сказал Бог. «Иване, не выберу я ему скоро казни. Выбери ты сам ему казнь». Это Бог передает свое право человеку. Долго думал Иван, вымышляя казнь, наконец сказал: «Великую обиду нанес мне сей человек. Предал своего брата, как Иуда. А человек, лишу меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром земли». Опять эти притчи, такие конструкции. «Сходу нет, никто не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья, чтобы последний вроде был такой злодей, какого еще не бывало на свете, и от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах, и, терпя муку неведомую на свете, поднимались бы из могил, а Иуда Петро, чтобы не в силах был подняться, и оттого терпел бы муку еще горшую, ел бы, как бешеный, землю и корчился бы под землей. А когда придет час меры в злодействах тому человеку, подними меня, Боже, из того провала на коне, на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтоб все потянулись с разных сторон земли, грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно, чтобы грызли его, и повеселился бы я, глядя на его муки. А Иуда Петро, чтоб не мог подняться из земли, чтоб рвался грызть его и сам, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, тем больше, чтоб через то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная. Ибо для человека нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить». Ну, все-таки, конечно, с христианством довольно мало общего имеет. Да. Ну, мы сейчас об этом поговорим. «Страшна казнь тобой, выдуманная человече», — сказал Бог. «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе Царствия Небесного, пока ты будешь сидеть там на коне своем». И все так и сбылось, как было сказано. Стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видеть, как в бездонном провале, мы теперь понимаем, что это вставали-то из могил. «Как лежачий под землей мертвец растет, гложет в страшных муках собственные кости и страшно трясет всю землю». Вот, значит, все мы узнаем в финале. И тогда то, что происходит, оказывается концом этой истории. Потому что колдун есть последний вроде, то есть он становится таким злодеем, которого, равного которому не было никогда и не будет. И значит, он действительно творит ужасные вещи. И в конце концов все происходит, значит, действительно Иван ждет его на Карпатских горах. И тот как бы не пытался вырваться с Украины в самых разных направлениях, ничего не получается, он все равно возвращается сюда же. И в конце концов вынужден подъехать Петру, который сбрасывает его в пропасть, и там на него набрасываются эти мертвецы. И это уже...